Глава 13. Возвышение. Арка Верхний мир. «Уверена, вы уже поняли, что в одиночку с ней вряд ли кто-то справится», сосредоточенно произнесла Роза, глубоко травмированная оскорблением Камелии и теперь не отрывавшая взгляда от Юнь-Юнь, на которой желала отыграться за все свои страдания. «Так что я предлагаю сделку. Помогите мне убить ее и забирайте свои проклятые ключи от дома». «Мне не нужно место преемницы, но мне нужен Ло Джен. Когда она подохнет, он вернется ко мне». «Юнь-Юнь, тебе нужно бежать», — почти беззвучно произнесла Ли Сянь, но Белый Лотос ее услышала. Она и сама готова была сорваться в сторону окна, желая сдержать непроизнесенное вслух обещание мастеру и не убить случайно тех, кто был послушен воле хозяйки. Когда в ее сторону полетели две тяжелые острые шпильки и три кинжала, два из которых были брошены Розой, чье лицо было перекошено от ненависти. Похоже, все великолепные цветы мечтали избавиться от своей преграды к возвышению. Все, кроме одной, чей взгляд Юнь-Юнь поймала за мгновение до атаки. «Вы такие прекрасные с виду и такие страшные внутри», успела подумать Юнь-Юнь прежде, чем прямо над ее головой забрезжил свет, и движение в комнате остановилось полностью. В мягком сиянии, прямо перед шпильками и кинжалами, застывшими в воздухе, возник одинокий мужской силуэт. Однако Юнь-Юнь всем телом ощутила присутствие вокруг нее целой группы людей, бессмертных или небожителей, оставшихся невидимыми, но явившихся в нефритовую комнату с человеком, окруженным ореолом света. «Юнь-Ли, я пришел, чтобы вернуть тебя домой», обернувшись на Юнь-Юнь, произнес молодой человек, чье сияние не мешало девушке рассмотреть его лицо. Белый лотос дома наслаждения алые лепестки нахмурилась, пытаясь понять, почему он смотрит на нее и что именно в нем кажется ей знакомым, как внезапно узнала в гости умершего сына хозяйки, только здорового и физически, и душевно, и обладающего весьма привлекательными чертами, которые в больном теле ни разу не бросались ей в глаза. «Разве это возможно?» – подумала Юнь-Юнь и перевела взгляд на мертвеца. Тот все еще лежал на полу и даже не думал таинственным образом исчезать, чтобы хоть как-то объяснить происходящее. И нет, он не был копией прибывшего в свету. Но что-то общее в их чертах действительно имелось, особенно сейчас, когда лицо покойника не было искажено судорогой. «Ты признала в нем мои истинные черты?» Человек в свету проследил за ее взглядом и посмотрел на труп, а Юнь-Юнь поняла, что задала вопрос вслух. «Все так. Я проходил испытание смертной жизнью, и это тело было моим вместилищем. Но я был кем-то проклят еще при рождении и не смог выполнить свою миссию. Впрочем, об этом поговорим чуть позже, а сейчас нам пора возвращаться». Это его нам весьма насторожило юную куртизанку, не говоря уже о все еще висевших в воздухе шпильках и кинжалах. Но Юнь-Юнь не была глупа и понимала, что молодой человек, окруженный светом, обращался к ней неспроста. Он явно признал в ней прошлую ее и пришел, чтобы забрать домой или туда, откуда Юнь-Юнь в свое время сбежала. «Я тебя не знаю», — отступила в сторону девушка, не желая возвращаться в неизвестность. «Да, раньше мы с тобой не встречались лично, но не узнать наследника Верхнего мира ты не могла», — чуть сведя брови произнес молодой человек. «А это значит лишь одно. Я не так-то вам нужен?» — с надеждой спросила Юнь-Юнь. «Ты лишена воспоминаний насильственно и должна быть возвращена на небо немедленно для выяснения всех обстоятельств», — отрезал молодой человек и, притянув Юнь-Юнь незримой силой, растворился в пространстве, чтобы перенестись с нею в Верхний мир. Вернув все свои чувства после мгновений в невесомости и ощутив землю под ногами, юная куртизанка осторожно раскрыла глаза и оглянулась. Место, в котором она оказалась, можно было смело назвать самым удивительным на свете. Лиловые пушистые облака на пурпурном небе, окрашенные в столь поразительный свет, очевидно заходящим где-то за гранью видимости солнцем, были самой меньшей неожиданностью. Белоснежная площадка, на которой они оказались с наследником Верхнего мира, была огромной, круглой и испещренной необычными, приятными глазу узорами, успокаивающими душу. Вокруг площадки стояли невероятно высокие колонны, подпирающие небо, а вдалеке виднелся помпезный дворцовый ансамбль из белого камня, таких невиданных размеров, что город Потерянной Луны выглядел бы рядом с ним жалкой выцветшей деревней. «Где мы?» Медленно спросила Юнь-Юнь, пытаясь охватить взором все постройки, причудливо сочетавшиеся друг с другом при внушительных внешних различиях. «В верхнем мире, рядом с дворцом правителя. Раньше ты бывала здесь разве что в самом детстве», ответил Юнь-Юнь молодой человек, которого больше не окружал свет. «Эти виды не кажутся мне знакомыми», заметила девушка сосредоточенно. Она бы определенно запомнила нечто подобное. По крайней мере, ей так казалось. «Потому что твои воспоминания были стерты водой из реки Забвения. Нам еще предстоит выяснить, как она попала в твои руки. Но перед этим...» «Нам?» — нарочито сухим голосом переспросила юная куртизанка, перебивая того, кто назвал себя наследником. «Это кому? И по какой причине вы перенесли меня сюда? Кто вы и что вам от меня нужно?» «Это все неправильные вопросы, Юньли», — покачал головой молодой человек, к которому ученица великолепных цветков, наконец, решила присмотреться. В светлых одеждах весьма странного кроя, больше напоминавших женские одеяния принцесс из эпохи запретов, он выглядел до странного убедительно, словно подобное одеяние нисколько его не смущало. Ему даже шло. Его черные волосы имели непривычный темно-серый оттенок, и казалось, будто локоны были припорошены пеплом. Черты лица были острыми, что при высоком росте сделало бы его похожим на хищную птицу. Если бы не прямая осанка, мягкое выражение глаз и уравновешивающее впечатление, будто бы детская припухлость губ. Пожалуй, этого молодого человека можно было назвать не просто красавцем, а юношей, привлекающим взгляд и надолго его удерживающим. «Меня зовут Юнь-Юнь», — решила представиться девушка. «Удивительно, даже в смертном мире ты умудрилась заполучить иероглиф от своего истинного имени», — неожиданно тепло улыбнулся ей юноша. «Смертный мир?» – переспросила Юнь-Юнь, до сих пор не решаясь поверить, что совершила пространственный скачок, как в истории о любви смертной и бессмертного, поведанной бродячими музыкантами, которые играли под окнами их заведения в один из вечеров. Их тогда быстро прогнали слуги госпожи. Нечего бездомным и безродным сказителям зариться на кошельки гостей прекрасных цветов известного дома наслаждений «Алые лепестки». Юнь-Юнь улыбнулась старому воспоминанию, отрезвившему ее ум. И продолжила методично убеждать себя, что оружие, брошенное куртизанками, не застыло, а было поймано какой-то хитроумной ловушкой в воздухе. Да и сами куртизанки не были обездвижены, а застыли от неожиданности. Что касается наследника, то он использовал дрессированных светлячков, чтобы создать вокруг себя мягкое свечение, а их возникновение в этом чудном месте не более чем стечение обстоятельств. Наверняка сама Юнь-Юнь надолго заснула от какого-нибудь снотворного или легкого яда и резко проснулась уже здесь, на этой площадке. Но где они оказались? «Ты в мире небожителей, Юнь-Ли, в верхнем мире, где родилась и росла, и откуда исчезла по неизвестным нам обстоятельствам. Твое происхождение было тайной до поры до времени, но сейчас я вижу необходимость открыть тебе правду. Возможно, в таком случае ты сможешь понять, кто тебя похитил и с какой целью». Искреннее волнение в голосе молодого человека не подкупило Юнь-Юнь. А от его попытки взять ее руки в свои, девушка решительно отступила. «Кто вы?» — спросила та. «Меня зовут Хань Ли, и, как я уже говорил, я наследник Верхнего мира, а также приемный сын твоего отца, Юнь Ли». «Получается, ты мой названный брат?» Удивленная подобным стечением обстоятельств, уточнила Юнь-Юнь. Из всех возможных вариантов этот она даже не рассматривала. Однако новое открытие меняло все и, кажется, многое объясняло. По крайней мере, тот факт, что он ее узнал и вернулся за ней в критический момент. «Но кем был мой отец, если ты, наследник Верхнего мира, был его приемным сыном?» — сосредоточенно спросила новоприобретенная сестра своего брата. «Он был предыдущим правителем небес. А ты его внебрачная дочь, Юнь Ли. И сейчас ты впервые в сознательном возрасте слышишь об этом, о чем я искренне сожалею», — признался Хань Ли и метнулся к названной сестре, чтобы подхватить ее за локоть. «Мне дурно», — выдавила из себя Юнь Юнь, нисколько не притворяясь. «Это нормально, такая информация. Мне дурно, потому что я устала ощущать это давление», — перебила брата девушка и потерла лоб холодными пальцами. Убеждать саму себя, что все происходящее можно объяснить чем угодно, но только не существованием верхнего мира, стало довольно затруднительно. К тому же Юнь-Юнь продолжала чувствовать присутствие посторонних вокруг, что ее очень нервировало на фоне открывающихся новостей. «Мне трудно игнорировать это ощущение. Если здесь еще кто-то есть, пожалуйста, прикажи им оставить нас». «Ты ощутила присутствие небесного войска? Ты и впрямь дочь своего отца. Никакая смертная девица не способна на это, как не способны на что-то подобное простые смертные. Ты богиня Юнь Ли». С мягкой улыбкой сообщил ей истину Хань Ли и взмахом руки приказал небесному войску проявить себя. И тут же площадь заполнилась сотней бойцов в золотой броне и белоснежном одеянии, которые мгновенно опустились на колени, приветствуя брата и сестру со сложенными перед грудью руками. «Лишь часть из них спустилась со мной в смертный мир, но я видел, что ты почувствовала и их», — заметил Хань Ли, довольный слаженностью действий верных подчиненных. Юнь-Юнь потребовалось глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем принять правду о происходящем. Она и впрямь была в верхнем мире, где бессмертные и боги могли исчезать и появляться там, где захотят. Из хороших новостей ученица великолепных цветков открыла в себе умение чувствовать присутствие скрытых противников. Или не противников. Пока было непонятно, какие цели преследует названный братец и как будет относиться к самой Юнь-Юнь, особенно с учетом ее открывшейся родословной. Изначально девушка благоразумно не спешила верить незнакомцу на слово, но и отрицать возможность собственного бессмертия, владея уже добытой информацией, не торопилась. Она могла быть частью верхнего мира, ведь об этом ей не раз и почти открыто говорил Байшен. Также она могла быть внебрачной дочерью правителя, скрытой под чужой личиной для всех обитателей верхнего мира. Это бы объяснило ее несчастную жизнь. А своими переживаниями Юнь-Юнь частенько делилась с Байшеном, по его же словам. Ее одиночество, ведь она жаловалась очевидно малознакомому бессмертному, и даже ее появление в смертном царстве без каких-либо воспоминаний, если то были происки ее врагов, узнавших о ее истинном статусе. И все же сходу доверять Хань Ли ученица великолепных цветков не торопилась. А сейчас, получив подтверждение наличия огромной силы даже у простых солдат-наследника, решила проверить, кто она для него. Пленница или приобретенная при крайне странных обстоятельствах сестрица? «Могут они оставить нас? Я ощущаю себя словно под надзором в их присутствии. Мне некомфортно», — решила разыграть слабость Юнь-Юнь. «Это прискорбно, ведь все эти воины готовы свою жизнь отдать, защищая тебя», — заметил Хань Ли после небольшой паузы. «Впредь, если хочешь поговорить со мной наедине, сообщи об этом открыто. Не стоит обижать наших людей такими речами». И наследник взмахом руки распустил отряд стражников, который тут же разошелся по территории, где каждый занял свое место. Кто у выхода с площадки, кто по периметру белокаменной дорожки, выложенной из идеально ровных булыжников, а кто у входа в арку, ведущую к дворцовым постройкам. «Я не хотела их обидеть», — слегка смутившись, ответила Юнь-Юнь. «Но ты должен понять меня. Я впервые здесь, в Верхнем мире, и, прибыв сюда, вместе с тобой, оказалась в окружении сотни воинов. Твое недоверие мне понятно, но и ты меня пойми. Я сам вернулся на небо лишь пару минут назад и был вынужден срочно возвращаться в смертный мир в своем истинном теле, чтобы забрать оттуда тебя. С учетом того, на чем мы расстались, и зная, что из себя представляет женщина, считавшаяся там моей матерью, я приготовился к худшему исходу и взял с собой сотню лучших личных стражников. Но как ты узнал меня, будучи простым смертным? Неужели, находясь в больном теле, ты все время помнил о том, кто ты есть?» Представив себе подобный расклад, Юнь-Юнь невольно ощутила сочувствие к молодому богу. Пройти через подобные испытания способен далеко не каждый. «Я не узнавал тебя. Мои умственные способности были ограничены в смертной жизни, но я всегда видел мягкое сияние, окружавшее тебя, и оно завораживало меня». Задержав взгляд на лице Юнь-Юнь, ответил Хань Ли, после чего начал движение к краю площадки. «Решение покончить с ненавистной жизнью родилось из желания защитить тебя от себя самого. Ведь что я прекрасно осознавал, так это то, какое жалкое зрелище из себя представляю. И лишь вернувшись в верхний мир, я понял, кого встретил внизу». «Почему это произошло с тобой?» — невольно вырвалось из Юнь-Юнь. «Чтобы наследник верхнего мира да попал в тело больного и не смог сделать ничего из того, что было ему предписано судьбой. Это нам предстоит выяснить. Полагаю, в провале моего испытания были замешаны очень влиятельные силы», — отозвался Хань Ли, указывая рукой на дорожку среди разноцветных бутонов, ведущую от площадки к зеленому саду. «Влиятельнее, чем ты сам?» — изумленно уточнила Юнь-Юнь. «Я лишь наследник. Я не самый сильный бог верхнего мира. и мне еще предстоит доказать собственное право быть преемником», — произнес Хань Ли отстраненным голосом. «Доказать? Кому? Моему отцу?» — переспросила Юнь-Юнь, стараясь скрыть из голоса желание встретиться со своим родителем. «Твой отец мертв, Юнь Ли. Убит демонами много лет назад», — прозвучал нарочито спокойный ответ. «Демонами?» — медленно повторила ученица великолепных цветков, чей взгляд потускнел после известия о смерти того, кто дал ей жизнь. «Тебе многое предстоит узнать о нашем мире», — без радости хмыкнул Хань Ли и подал Юнь-Юнь руку, спускаясь по ступенькам с площадки на дорожку среди цветов. «Если он умер много лет назад, то как ты...» Юнь-Юнь перевела взгляд с дороги на своего названного брата. Не особо разбираясь в возрастных ограничениях богов, она предположила, что Хань Ли должен был стать наследником в младенчестве. «Это отдельная история. Впрочем, я могу предоставить тебе краткий пересказ событий. Прогрессивные взгляды моей матери, в которую твой отец был всю жизнь влюблен, пугали многих богов, потому она в итоге была оговорена и отослана из верхнего мира без права возвращения. А меня, бывшего ее копией и сохранившего право остаться на небесах, твой отец в отместку всем сделал своим наследником и твоим старшим братом. Правда, вскоре ты была лишена детских воспоминаний и отправлена к низшим бессмертным под присмотр доверенных друзей твоего отца. А для остальных было разыграно представление о твоем похищении демонами. Твоя суть с тех пор была скрыта сложной техникой, снять которую теперь способен только один бог верхнего мира». «Зачем отец это сделал?» Остановившись, без эмоций спросила Юнь-Юнь. «Он боялся, что на тебя начнется охота, и спрятал тебя на самом видном месте, среди слуг». «Почему на меня должна была начаться охота? И как ты узнал меня, если моя суть скрыта под те... Хань Ли!» — воскликнула Юнь-Юнь, когда наследник, скрывшийся от посторонних глаз за высоким кустом, согнулся пополам и, закрыв рот ладонью, начал кашлять кровью. «Что с тобой?» — взволнованно зашептала Юнь-Юнь, сообразившая, что о хворе наследника никто узнать не должен. «Я провалил свое испытание в смертном царстве. Моему духу был нанесен большой урон. Мне нужно восстановиться, хотя бы частично», — делая рваные вдохи, судорожно ответил Хань Ли. «Куда тебя отвезти? Что достать? Как помочь?» Оторвав часть рукава с нижнего одеяния, Юнь-Юнь подала клочок ткани названному брату, и тот вытер губы. «Мне нужно на Красную гору.